Глава шестая. Объяснение в любви. Бедный Том, стоически вытерпев жестокую боль, не отступил от своего решения не ябедничать на мистера Полтера и рассказал только то, что невозможно было скрыть. Отданная за шпагу крона осталась тайной даже для Мэгги. Но его мучила ужасная мысль, настолько ужасное, что он не решался задать вопрос, боясь услышать роковое «да». Он не решался спросить у доктора или мистера Стеллинга: «Я останусь хромым, сэр». Он держал себя в руках и не кричал во время перевязки, но когда возле него осталась одна Мэгги, оба они, положив голову на одну подушку, дружно расплакались. Том думал, что теперь ему придется ходить на костылях, как сыну колесного мастера. А Мэгги, не догадываясь, что у него на душе, плакала просто за компанию. Ни доктору, ни мистеру Стеллингу не пришло в голову, что у Тома могут возникнуть такие опасения и что следует его успокоить. Но Филипп подкараулил мистера Стеллинга, когда он пошел провожать врача, и получил ответ на тот вопрос, который не отважился задать Том. «Простите, сэр, что мистер Аскерн говорит насчет Талливера? Он будет хромать?» «О, нет, нет», — ответил мистер Стеллинг. «Только первое время». «А он об этом сказал Талливеру, как вы думаете?» «Нет, на эту тему не было вообще никаких разговоров». «Так мне можно пойти сказать ему, сэр?» «Да, конечно. Хорошо, что ты мне напомнил. Это и правда может его тревожить. Пойди к нему, только не поднимайте там никакой возни». Первой мыслью Филиппа, когда он услышал о несчастье, было: «Неужели Талливер останется хромым? Это будет для него очень тяжело». И обида, которую он до сих пор не мог простить Тому, потонула в жалости к товарищу по несчастью. Филипп чувствовал, что теперь их ничто не разъединяет. У них обоих одна беда, и ждут их одни и те же страдания. Он не столько думал о происшедшей катастрофе и ее последствиях, сколько о том, что должен чувствовать в эту минуту Том. Филипп прожил на свете всего 15 лет, но эти годы были отравлены мыслями о его непоправимом несчастье. «Знаешь, Талливер, мистер Аскерн сказал, что ты скоро поправишься», — застенчиво проговорил он, подходя к кровати Тома. «Я только что спрашивал мистера Стеллинга, и он говорит, что понемножку ты станешь ходить не хуже, чем прежде». От нежданной радости у Тома на миг перехватило дыхание. Затем он облегченно вздохнул, и его серо-голубые глаза взглянули прямо в лицо Филиппу, а этого не бывало уже больше 2 недель. Что до Мэгги, намек на опасность, о которой она и не думала, взволновал ее, словно пришла новая беда. И при мысли, что Том вдруг на всю жизнь останется хромым, хотя Филипп уверял, что это вряд ли может с ним случиться, она прильнула к брату и снова расплакалась. «Но не будь такой глупенькой, Мэгзи», — нежно произнес Том, обретя теперь всю свою храбрость. «Я скоро поправлюсь». «До свидания, Талливер», — сказал Филипп, протягивая ему небольшую хрупкую руку, и Том немедленно ответил ему пожатием своей куда более крепкой руки. «Послушай», — сказал Том, — «попроси мистера Стеллинга, чтобы он разрешил тебе приходить сюда, пока я лежу. И знаешь что, Уэйкем, расскажи мне про Роберта Брюса». С тех пор все свободное от занятий время Филипп проводил с Томом и Мэгги. Том по-прежнему с удовольствием слушал рассказы о сражениях, но всякий раз утверждал, что все эти великие воины, совершившие столько славных деяний и оставшиеся целыми и невредимыми, были с ног до головы защищены превосходными доспехами. А при таких условиях, конечно, сражаться нетрудно. Он бы не поранил себе ногу, будь на нем железный башмак. Он с большим интересом выслушал новую историю про человека, у которого была жестокая рана на ноге, и который так ужасно кричал от боли, что друзья не могли этого вынести и высадили его на необитаемом острове, ничего не оставив ему, кроме отравленных стрел, чтобы он мог добывать себе пропитание. Примечание. Имеется в виду Филактет, герой древнегреческого эпоса, один из участников осады Трои. Конец примечания. «А я даже не пикнул, знаешь?» — ответил Том. «А у меня нога болела не меньше, чем у него. Только трусы кричат от боли». Но Мэгги считала, что когда тебе очень больно, ничуть не зазорно немножко поплакать, и жестоко было со стороны друзей так поступить с Филактетом. Она хотела знать, была ли у него сестра, и почему она не отправилась вместе с братом на необитаемый остров, чтобы ухаживать за ним. Однажды, вскоре после этого разговора, Филипп и Мэгги сидели вдвоем в кабинете, пока Тому делали перевязку. Филипп читал книгу, а Мэгги, бесцельно послонявшись по комнате и не желая приниматься за какое-нибудь занятие, потому что скоро снова вернется к Тому, подошла и, облокотившись на стол рядом с Филиппом, стала смотреть, что он читает. Они к этому времени уже были хорошими друзьями и держались друг с другом запросто. «О чем это ты читаешь по-гречески?» — спросила она. — Это стихи, верно? Потому что короткие строки. О Филактете. Помнишь хромой человек, о котором я вам рассказывал? — ответил он, подперев голову рукой и устремляя на нее взор, видимо, даже довольный, что она прервала его чтение. Мэгги рассеянно смотрела на него, опершись грудью на стол и болтая ногами. И взгляд ее черных глаз становился все более неподвижным и отсутствующим, как будто она совсем забыла о Филиппе и его книге. «Мэгги», — сказал после минутного молчания Филипп, все еще подпирая голову руками и глядя на нее. «Если бы у тебя был такой брат, как я, ты бы любила его так же, как Тома?» Пробужденная от задумчивости, Мэгги слегка вздрогнула и сказала: «Что?» Филипп повторил свой вопрос. «О да, даже больше!» — без колебаний ответила она. «Нет, не больше, потому что не думаю, чтобы я могла любить кого-нибудь сильнее Тома. Но мне было бы тебя так жаль, так жаль!» Филипп покраснел. Именно это он и хотел знать. Сможет ли она любить его, несмотря на его уродство? И все же, когда она сказала об этом так прямо, почувствовал, что ее жалость причиняет ему боль. Мэгги, несмотря на свои 10 лет, поняла, что так говорить не следовало. До сих пор она вела себя так, словно не замечала его горба. Присущая ей чуткость и собственный печальный опыт – подсказали это ей лучше, чем самое утонченное воспитание. «Ведь ты такой умный, Филипп, и так хорошо играешь на рояле и поешь», — добавила она быстро. «Я бы очень-очень хотела, чтобы ты был моим братом. Я тебя так люблю. И ты бы оставался со мной дома, когда Том уходил бы гулять и учил бы меня всему, правда? Греческому языку и всему другому. Но ты скоро уедешь отсюда, Мэгги, и отправишься в школу», — сказал Филипп. «И тогда ты совсем меня забудешь, и тебе будет все равно, есть я на свете или нет. А потом я встречу тебя, когда ты уже станешь взрослая, и ты меня даже и не заметишь». «О, нет, я знаю, я тебя не забуду», — сказала Мэгги с серьезным видом, покачивая головой. «Я никогда ни о ком не забываю и думаю о всех, с кем я расстаюсь. Я думаю о бедном Епе, у него опухоль в глотке, и Люк говорит, что он подохнет. Только не рассказывай Тому, он очень огорчится. Ты никогда не видел Епа? Он такой забавный песик, и никому-то до него дела нет, кроме Тома и меня». «А обо мне ты тоже будешь думать, хотя бы как о Епе?» — с грустной улыбкой промолвил Филипп. «О да, еще бы!» — смеясь отвечала Мэгги. «А я тебя очень люблю, Мэгги. Я тебя никогда не забуду», — сказал Филипп. «И когда буду чувствовать себя очень несчастным, я стану думать о тебе и мечтать, чтобы у меня была сестренка с такими, как у тебя, черными глазами». «А почему тебе нравятся мои глаза?» — спросила польщенная Мэгги. Она никогда не слышала, чтобы кто-нибудь, кроме отца, отзывался о них с похвалой. «Не знаю», — сказал Филипп. «Они не такие, как у всех. Кажется, что они говорят, и говорят с такой добротой. Я не выношу, когда люди долго на меня смотрят. Но когда ты глядишь на меня, Мэгги, мне это только приятно». «Странно. Похоже, что ты любишь меня больше, чем Том», — со вздохом промолвила Мэгги. Затем, желая доказать ему, что он нравится ей ничуть не меньше из-за его горба, она добавила: «Хочешь, я тебя поцелую, как Тома? Я с удовольствием поцелую, если ты хочешь». «Да, очень. Меня никто никогда не целует». Мэгги обняла его за шею и с серьезным видом поцеловала. «Ну вот», — сказала она, — «я всегда буду тебя помнить, и когда встречу снова, тебя поцелую, хотя бы это было через много лет. А теперь я пойду. Мистер Аскерн, верно, уже перевязал Тома». Когда отец приехал за ней, она сказала ему: «Отец, Филипп Уэйкем так хорошо относится к Тому. Он такой умный мальчик, и я так его люблю. И ты тоже его любишь, да, Том? Ну, скажи, что ты его любишь», — умоляюще добавила она. Слегка покраснев, Том взглянул на отца и сказал: «Я не буду дружить с ним после школы, отец. Но сейчас мы с ним помирились, после того, как я поранил себе ногу. И он научил меня играть в шашки, и я у него выигрываю». «Ну что ж, сынок», — сказал мистер Талливер, — «коли он с тобой хорош, отвечай ему тем же и будь хорош с ним. Он бедный калека и пошел в свою покойную мать. А только больно близко с ним не сходись, ведь и отцова кровь в нем тоже есть». «Да-да, яблочко от яблони недалеко падает». Полная противоположность характеров Филиппа и Тома сделала то, чего не могло бы сделать одно только предостережение мистера Талливера. Несмотря на доброту, проявленную Филиппом во время несчастья с Томом, и на ответное расположение Тома, они так и не стали близкими друзьями. Когда Мэгги уехала и нога у Тома поправилась, дружеский огонь, зажженный жалостью и чувством благодарности, постепенно угас, и между ними установились прежние отношения. Филипп часто бывал раздражителен и насмешлив, и постепенно память о его доброте уступила в душе Тома место прежнему недоверию и антипатии к этому чудному мальчишке, горбуну и сыну мошенника. Для того, чтобы мальчиков, да и взрослых, соединила вспышка мимолетного чувства, они должны быть из металлов, которые легко сплавить. В противном же случае они неизбежно разойдутся в разные стороны, как только вспышка погаснет.